Свинья человека забавный. Андрей Печерский, обличая в купце Раскольника, преклонялся перед деловитостью купца. А кто еще серьезно писал о нем? Иногда я воображаю, что мне удалось сказать кое-что значительное о людях этого ряда, но, сопоставляя сказанное с тем, что мне известно, впадаю в уныние, ибо знаю много, а умею мало. Да и трудно рассказать в приемлемых формах, например, о купце Александре Петровиче Большакове, строителе храма и старости его, грязном распутнике, растлителе несовершеннолетних девиц. Муж сей, опасно заболев, позвал священника не своего, а чужого прихода. Своему попу пришлось бы покаяться в том, что это именно он, Большаков, совратил его племянницу, сироту-епархиалку. Призвал чужого попа, спрашивает: «Верно, что я развратник и сволочь?» Поп утвердил, таков общий глас народа. «А простит меня Господь?» «Покайтесь искренно, простит, ибо он много милостив». «Простит? Так ты ему скажи, что ежели б я, Александр Большаков, тоже каким-нибудь трецким или мордовским богом был, я б ему морду разбил и бороду вырвал за милости его, так его мать и эдак». «Милостив, так его и эдак, ни в чем запрета не полагает, какой он бог?» Выгнав попа матерщиной, он приказал жене и дочери полуидиотке снять и вынести из горницы все образа, и на другой день во время обедни умер почти до последнего дыхания, творя сугубую матерщину. Видите, какая штука? Васька Буслаев не выдумка, а одно из величайших и, может быть, самое значительное художественное обобщение в нашем фольклоре. А вот Афиногенов рассказывает нечто иное. Париж. Доклад Марины Цветаевой. Искусство при свете совести. Бывший юрист Стримоухов рассказывает старинную легенду. Душа у ворот рая. Ключарь Петр спрашивает. Разбойник? Да. Убивал? Да. Раскаиваешься? Да. Иди в рай. Далее Стримоухов извращает легенду так. Душа писателя Льва Толстого или кого-нибудь вроде него. Не убивал, но развращал, не раскаивается. Будет развращать еще 200 лет после смерти. Петр посылает его в ад. Кипи там, в смоле, 200 лет. Вот куда метнуло господ интеллигентов эмиграции. И вот как в них рабство звучит. Ну, извините, что-то уж очень длинно расписался я. Как здоровье, как встретил вас Ленинград. Что нового видите, как похищение Европы? Крепко жму руку, А. Пешков. 21 декабря 1932 года. Здесь я опять должен сделать некоторое отступление, ибо Егор Булычев и другие для понимания Горького произведения исключительной важности. О Егоре Булычеве. Декабрь 1932 года. После 16 месяцев пребывания за границей я возвращаюсь на родину. Берлинская зима, бесснежна, сырой ветер непрестанно омывает хмурые, прямолинейные, как батальоны, дома. Льются потоками люди, пригибаясь на перекрестках, чтобы одолеть ветер. Холодно. И в холоде на перекрестках, разносимые ветром, режущие слух, странные короткие всхлипы жестяного звона. Зень, зень. Бритый и гладко остриженный молодец в коричневой рубашке, заправленной в брюки, расставив ноги в кожаных крагах, резко встряхивает зажатой в левой руке жестяной кружкой, наполненной монетами. Зень. Когда прохожий опускает в кружку свой доброхотный грошек, молодец выбрасывает вверх правую руку и яростно брешущим голосом выкрикивает два слова. «Хайль Хитлер!» После чего опять встряхивает кружкой. «Зень! Зень!» Берлин проводит первую после гитлеровской победы на летних выборах в Рейхстаг кампанию зимней помощи безработным. Есть в этом озябшем городе что-то упоенное,